Джордж, насупившись, глядел на реку. От яркого солнца у него вокруг глаз появились красные ободки. Он сказал сердито: «Могли бы доехать до самого ранчо, если бы этот сукин сын шофер автобуса не сбил нас с толку». «Это, — говорит, — в двух шагах, прямо по шоссе, всего в двух шагах. Куда там к черту? Ведь получилось добрых 4 мили, не меньше. Просто ему неохота было останавливаться у ранчо. Вот и все. Лень ему, видите ли, притормозить. Небось, ему и в Солидаде остановиться неохота. Высадил нас и говорит: тут, в двух шагах по шоссе. А я уверен, что мы прошли даже больше 4 миль. Да еще по такой адской жарище». Ленни робко посмотрел на него. «Джордж! Ну, чего тебе? Куда мы идем, Джордж?» Джордж рывком надвинул шляпу еще ниже на лоб и со злостью оглядел Ленни. «Стало быть, ты уже все позабыл? Стало быть, начинай тебе все сначала втолковывать? Господи боже, что за дубина!» «Я позабыл», — тихо сказал Ленни. «Но я старался не позабыть. Ей-богу, старался, Джордж!» «Ну ладно, ладно. Слушай, ничего не поделаешь. Тебе хоть всю жизнь толкуй, ты все одно позабудешь». «Я старался. Очень старался», — сказал Ленни. «Да ничего не вышло. Зато я про кроликов помню, Джордж». «Какие к черту кролики? Ты только про кроликов и помнишь». «Так вот, слушай. И на этот раз... запомни крепко, чтобы у нас не было неприятностей. Помнишь, как мы сидели в этой дыре на Говард-стрит и глядели на черную доску?» Лицо Ленни расплылось в радостной улыбке. «Конечно, Джордж, помню. Но что мы тогда сделали? Я помню, мимо шли какие-то девушки, и ты сказал... Плевать, что я там такое сказал. Помнишь, как мы пришли в контору Мэри и Редди, где нам дали расчетные книжки и билеты на автобус?» «Конечно, Джордж, теперь помню!» Он быстро сунул обе руки в карманы, потом сказал тихо: «Джордж, у меня нет книжки. Я, наверное, ее потерял». Он в отчаянии потупился. «У тебя ее и не было, болван. Обе они у меня, вот здесь. Так я и отдам тебе твою книжку, жди. Как бы не так». Ленни вздохнул с облегчением и улыбнулся. «А я думал, она здесь», и снова полез в карман. Джордж подозрительно взглянул на него. «Что это у тебя в кармане?» «В кармане ничего», — схитрил Ленни. «Знаю, что в кармане ничего. Теперь это у тебя в руке». «Что у тебя в руке?» «Ничего, Джордж, честное слово. А ну давай сюда». Ленни спрятал сжатый кулак. «Это же просто мышь, Джордж». «Мышь? Живая?» «Ну да, мышь. Дохлая мышь, Джордж. Но я ее не убивал, честное слово. Я ее нашел, так и нашел, дохлую». «Подай сюда», — приказал Джордж. «Пожалуйста, Джордж, не отбирай ее у меня». «Подай сюда». Ленни неохотно разжал кулак. Джордж взял мышь и швырнул ее далеко через заводь на другой берег в кусты. «И на что тебе сдалась, дохлая мышь?» «Я гладил ее пальцем, когда мы шли», — ответил Ленни. «Не смей этого делать, когда ходишь со мной. Так ты запомнил, куда мы идем?» Ленни в растерянности уткнулся лицом в колени. «Я опять позабыл». «Вот наказание», — сказал Джордж со смирением. «Слушай же, мы будем работать на ранчо, как там, на севере, откуда бы мы пришли». «На севере? В Уиде». «Ах да, помню, в Уиде. Ранчо вон там, 1/4 мили отсюда. Мы придем туда и спросим хозяина. Слушай внимательно, я отдам ему наши расчетные книжки, а ты помалкивай. Стой себе и молчи. Ежели он узнает, какой ты полоумный дурак, мы останемся без работы. А ежели увидит, как ты работаешь, прежде чем ты рот откроешь, наше дело в шляпе. Понял?» «Конечно, Джордж, конечно же, понял». «Ладно. Так вот, стало быть, когда придем к хозяину, что ты должен делать?» Я... Ленни задумался. Лицо его стало напряженным. Я должен молчать. Стоять и молчать. Молодец. Очень хорошо. Повтори это раза три, чтобы получше запомнить. Я должен молчать. Я должен молчать. Я должен молчать. Ладно, сказал Джордж. Да гляди, не натвори чего-нибудь, как в Уиде. На лице Ленни появилось недоумение. Как в Уиде? Так ты, стало быть, и про это забыл? Ладно уж, не буду тебе напоминать, а то чего доброго еще раз такую же штуку выкинешь. Лицо Ленни вдруг стало осмысленным. Нас выгнали из Уида, выпалил он с торжеством. Выгнали, как бы не так, сказал Джордж с возмущением. Мы сбежали сами, нас разыскивали, но ищи ветра в поле. Ленни радостно хихикнул. Вот видишь, я не позабыл. Джордж лег навзничь на песок и закинул руку за голову. Ленни тоже лег, подражая ему, потом приподнялся, желая убедиться, что все сделал правильно. «О, Господи! От тебя, Ленни, одни сплошные неприятности», — сказал Джордж. «Я бы горе не знал, если б ты не висел у меня на шее. Как бы мне хорошо жилось! И, может, у меня была бы девчонка!» Мгновение Ленни лежал молча, потом сказал робко: «Мы будем работать на ранчо, Джордж». «Ладно, это ты запомнил. А вот ночевать нынче будем здесь. У меня на это свои причины». Быстро смеркалось. Долина утонула в тени, и лишь вершины гор были освещены солнцем. Водяная змейка скользнула по заводе, выставив голову над водой, словно крошечный перископ. Камыш колыхался, волнуемый течением. Где-то далеко, близ шоссе, послышался мужской голос, и ему откликнулся другой. Ветки сикамор зашелестели под легким порывом ветра, который сразу же стих. «Джордж, а отчего бы нам не пойти на ранчо сейчас, к ужину? На ранчо ведь дают ужин!» Джордж повернулся на бок. «Это не твоего ума дело. Мне здесь нравится, а работать начнем завтра. Я видел, как туда везли молотилки. Стало быть, предстоит ссыпать зерно в мешки, надрываться. А нынче я хочу лежать здесь и глядеть в небо. Хочу, и все тут». Ленни привстал и поглядел на Джорджа. «Так у нас не будет ужина?» «Нет, будет, ежели ты насобираешь хворосту. У меня есть 3 банки бобов. Разложим костер. Когда соберешь хворост, я дам тебе спичку. А потом подогреем бобы и поужинаем». «Но я люблю бобы с перченым томатным соусом», — сказал Ленни. «Нет у нас соуса. Собирай хворост. Да пошевеливайся, а то скоро совсем стемнеет». Ленни неуклюже встал и исчез в кустах.